Глава 19. Выглянув из-за деревьев, девушка обнаружила, что ранее малолюдный участок парка просто кишел гостями. Они прогуливались по дорожке, периодически наполняя бокалы вином из мраморного желоба. Продираться вдоль леса в поисках безлюдного местечка в парке было бессмысленно, так как неизвестно, было ли вообще такое место, где можно было выйти из леса незамеченной. Да и о последствиях передвижения по зарослям тоже надо было не забывать, так как после такой прогулки от одежды Элизабет остались бы жалкие лохмотья. Поэтому было решено дождаться темноты и под ее прикрытием проникнуть в парк. Однако заветного момента ждать осталось совсем недолго. Повинуясь приказу Грэгхэма, жители Наримета стали возвращаться в замок. Когда злые волшебники покинули ту часть парка, где пряталась в лесу Элизабет, девушка незаметно прокралась к дорожке и, никем не замеченная, пошла к воротам Наримета. Всех входивших в Наримет у ворот ждали призраки. Они тщательно проверяли всех и каждого, чтобы в замок не проник недоброжелатель Грэгхэма. Элизабет, увидев эту проверку, просто остолбенела. Паника сковала ее тело. Что делать? Как проникнуть в замок? Мысли лихорадочно метались в голове, но ни одна из них не была достаточно хорошей для того, чтобы подсказать девушке решение. Помощь пришла неожиданно, откуда Элизабет и не ожидала. Сзади нее раздались хвалебные речи в адрес повелителя, и тут появился он сам. Рядом с ним шел печальный Джек. Молодой человек достаточно убедительно играл свою роль убитого горем вдовца. Приближаясь к воротам, Грэгхэм сделал жест, повелевающий привидениям, следящим за входящими гостями, удалиться. Грэгхэм боялся, что душа его младшего сына после смерти Джуди могла быть тронута частичкой добра. И он совсем не желал огласки, потому и велел на время прекратить проверку, которая неизбежно выявила бы в Джеке червоточину добра. Отец рассчитывал в ближайшее время женить Джека на какой-нибудь злющей ведьме, надеясь, что его сын к тому моменту не сможет полностью попасть под пагубное влияние добра. Элизабет, возблагодарив Господа, воспользовалась ситуацией и прошла в замок следом за Грэгхэмом и Джеком. Почти тут же проверка на наличие добра возобновилась. Призраки скрупулезно проверяли всех и каждого. Элизабет, опасаясь проверки, заторопилась в охотничий зал. Путеводный огонек безошибочно привел ее к заветной двери, за которой девушка надежно спряталась от мира зла. «Ты действительно сошла с ума?» – негодовал Джек. «Как тебе вообще могло прийти в голову выйти замуж за моего отца? Лис, ты что и правда не понимаешь, чем это может для тебя кончиться?» Элизабет свернулась клубочком в кресле и молча выслушивала упреки в свой адрес. Действительно, Джек прав в том, что последствия могут быть непредсказуемы. Мало этого, никто пока не удосужился задуматься над тем, а хочет ли вообще сам Грэгхэм жениться на Элизабет. Ведь именно это и должно было являться решающим фактором в осуществлении всех планов. Как бы ни было больно Элизабет представлять себя в роли супруги повелителя зла, она уже приняла решение и ни за что на свете не отказалась бы от этих планов. Только так она могла остановить нашествие зла и выручить Тамрету и Джека. О себе в этот момент она даже не думала. «Ладно, хватит ругать меня», — не выдержала Элизабет. «Ты и сам понимаешь, что книгу разрушений прочесть необходимо, а для этого мне надо через чашу событий проникнуть в сердце твоего отца. Я не могу даже допустить мысли о том, что ты будешь рядом с моим отцом в качестве его жены. Лис, я люблю тебя и не смогу пережить твоего замужества». Джек взъерошил густые темные волосы, отчего вид у него стал более потерянный. «Но я пережила твою женитьбу», – парировала Элизабет. Она встала с кресла и подошла к Джеку. Дыхание Лис сбивалось от переполнявших девушку чувств. Ее любовь к Джеку была велика, но чувство ответственности за судьбу крови и обычного мира диктовало свои условия. «Дорогой, неужели ты не понимаешь, что это единственный способ остановить зло? Мы обязаны пожертвовать собой во благо других. Если мне не удастся прочесть последнюю книгу, то Кровьби и обычный мир обречены на власть зла. Твой отец поработит всех. Я не могу допустить этого. Прости». Джек нежно сгреб в охапку тяжело дышащую девушку. «Сама мысль о том, что ты будешь моей мачехой, приводит меня в ужас. Все должно быть не так. Ты должна быть моей женой, а не женой моего отца. Неужели мы не заслужили счастья?» — вскричал Джек, прижимая к груди любимую. Сердце Элизабет рвалось на части, но разум велел не слушать глупое сердце. Оно только и умеет, что причинять страдания. Ладони Джека нежно держали голову девушки. Его губы подарили сладкий поцелуй, и Элизабет разрыдалась. Она не могла больше выносить муки, причиненные ей ее же решением выйти замуж за Грэгхэма. Она всем сердцем любила Джека, но по велению долга должна была стать женой его отца. «Хватит рыдать!» — вмешалась вездесущая Лори, недовольно взирая на влюбленных. «Можно подумать, что свадьба Элизабет и Грэгхэма уже назначена. А вы у Грэгхэма спросили, чего хочет он? Может, он в тот же миг, как увидит Элизабет, велит сослать ее в темницу и больше ни разу не удосужится навестить ее. Тогда вы будете еще и рады предположить, что он захочет жениться на Лиз». «Молчи уж», — шикнул на Лори Джек, ткнув пальцем в ее направлении. Но речь Лори возымела отрезвляющий эффект. Элизабет отстранилась от возлюбленного и решительно шагнула к двери. «Я все решила. Я сделаю все возможное, чтобы Грэгхэм обратил на меня внимание. Джек, не мешай мне. Видимо, я недостаточно сильно люблю тебя, если желаю выйти замуж за другого». Жестоко солгала Элизабет, метнув для убедительности презрительный взгляд. Она прекрасно понимала, что такие безжалостные слова больно ранят молодого человека, но, тем не менее, это был единственный способ заставить его не приставать к ней с просьбами не делать глупостей. Да и вообще, если говорить о глупостях, то их было сделано уже так много, что еще одна ничего не изменит. Джек стоял, как будто его превратили в камень. Он не мог поверить в то, что Элизабет не любит его и что ей все равно, с кем связать свою жизнь. «Лиз, ты это серьезно?» — искренне удивился Джек, сделав большие глаза. «Ну да, серьезнее не бывает», — услышал он холодный ответ. «Ты ведь недавно клялась мне в любви и готова была умереть ради меня, а сейчас говоришь, что не любишь и что с радостью станешь женой моего отца?» Элизабет как током ударила. Она готова была провалиться сквозь землю, лишь бы не выслушивать все это. И мало того, что все это приходилось слушать, так ведь еще было необходимо делать вид, что все эти слова для нее ничего не значат и что она — холодная бесчувственная кукла. Это было нелегко. Слезы наворачивались на глаза. Хотелось обнять любимого и быть с ним рядом всю жизнь. Но это было невозможно. Элизабет гордо тряхнула головой, смерила Джека презрительным взглядом и надменно произнесла. «Для чего ты мне нужен? У тебя нет ничего. Ни власти, ни будущего. Ты — жалкая тень твоего великого отца. Именно он является мечтой всей моей жизни. Я хочу быть женой великого человека. Вместе с ним мы покорим весь мир!» Выкрикнув всю эту мерзость, Элизабет резко развернулась на каблуках и решительно вышла из охотничьего зала. Лори еле успела проскочить вслед за ней. Дверь тяжело и громко закрылась, оставляя Джека стоять посреди зала. Молодой человек не верил своим ушам. Он не мог поверить в реальность происходящего. Он не заметил, как слеза скатилась по щеке, а ногти до крови впились в ладони. Он крепко сжал челюсти, чтобы подавить крик души. Неужели все это действительно происходит с ним и Элизабет? Ведь они так сильно любят друг друга. Или, вернее сказать, любили? Он машинально подошел к креслу и тяжело опустился в него. Стеклянными, ничего не видящими глазами он уставился на противоположную стену. Неужели пребывание в Ибварке сделало Элизабет злой, жестокой и расчетливой? Из его горла вырвался сдавленный хриплый стон, и парень закрыл лицо ладонями, не веря в происходящее. Элизабет, захлопнув за собой дверь, тут же была вынуждена опереться о нее спиной. Ноги отказывались держать ее тело. Из последних сил девушка сделала шаг, но тут же без чувств упала на холодный каменный пол. Как всегда, ситуацию спасла Лори. Она решительно стала трепать хозяйку за палец, но, видя, что та не приходит в себя, больно вонзила зубы в тот же самый палец. Девушка очнулась и вскрикнула. Стряхнув с пальца увязшую зубами в плоть мышь, она села и недовольно произнесла. «Нельзя ли было понежнее?» «Понежнее? Вот и я хочу спросить. А ты не могла быть понежнее с Джеком? Зачем ты так обидела его? Он не заслужил такого обхождения с собой». Элизабет потупила взор, но ничего не ответила. Опершись рукой об пол, она угодила пальцами в какую-то липкую жижу. Недовольно сморщившись, девушка посмотрела на ладонь и не сразу поняла, что это за вязкое вещество. Лори запричитала и забегала вокруг лужицы, которую Элизабет размазала рукой. «Ну вот, этого еще не хватало!» Чуть ли не плача говорила Лори. «Падая, ты разбила пузырек Селины с каплями отречения!» У Элизабет глаза расширились от ужаса, и сердце пропустило один удар. «Что теперь делать? Какой кошмар! Она так надеялась на помощь этих капель, и вдруг так неосторожно разбила пузырек! Лори, может, зелье можно как-то спасти?» — с мольбой в голосе произнесла Лис. Молчание Лори было красноречивее всех слов. Мордочка ее вытянулась от горести, а глаза-бусинки увлажнились. Элизабет осознала, что надежды ни капли не было. Девушка в ужасе закрыла глаза ладонями и еле сдержала слезы. Что теперь делать? Может, отказаться от задуманных планов? Однако богатства выбора у нее не было. Придется обойтись без капель. Девушка поднялась и нетвердой походкой побрела за путеводным огоньком. Только сейчас девушка обнаружила, что из ее пальца капает кровь. Она удивленно посмотрела на палец, но тут же вспомнила, что еще недавно именно в него впилась Лори, чтобы привести ее в чувство. Недовольно поджав губы, девушка вытерла кровь о платье и, зажав место укуса другим пальцем, пошла дальше. — Ты куда собралась? — еле переводя дух, спросила на бегу Лори. — К Грекхэму, — просто ответила Лис безразличным голосом. — Что? Удивлению Лори не было предела. Она от неожиданности даже не вписалась в поворот и со всего маху врезалась в угол. Тряхнув головой и приведя мысли в порядок, мышка опять побежала за Элизабет. «Ты что, правда не в своем уме? Да как тебе такое могло прийти в голову? Ты что, возомнила, что можешь так просто прийти к нему? Надо придумать план. Да и вообще, зачем ты идешь к нему?» «А что мне остается делать?» — вскричала Элизабет. «Что ты мне предлагаешь? Вернуться в комнату танцовщиц? Что меня там ждет? В лучшем случае меня могут игнорировать, а в случае, если Грекхэм решит, что я представляю угрозу его младшему сыну, и вовсе надумает сослать меня навсегда в темницу, что тогда? Ты думаешь, что мое место в темнице?» «Постой, я не это имела в виду!» Голос мышки прерывался от бега, а дыхание было отрывистым и тяжелым. «Ты сама понимаешь, что я желаю тебе лишь добра, но, поверь мне, сейчас совсем неподходящий момент идти к Грекхэму». Но девушка не слышала свою мохнатую подружку, или, по крайней мере, делала вид, что не слышит. Она была полна решимости начать действовать. Здравый смысл покинул ее, и она, как упрямый осел, не желала повиноваться кому-то. Хотя в душе Элизабет понимала, что все ее поступки были продиктованы страхом отступить от намеченного плана. Она боялась, что любовь к Джеку победит, и она не пожелает выходить замуж за Грекхэма. Элизабет по дороге в тронный зал задержалась у зеркала. Поправив прическу, она несколько раз легонько ущипнула себя за щеки, придав им здоровый румянец. Улыбнувшись своему отражению, девушка спрятала Лори в складках одежды, поправила платье и продолжила свой путь решительной походкой. В зале ожидания было немноголюдно. Некоторые колдуны и ведьмы сидели в удобных креслах и ждали, когда их пригласят в тронный зал. Под любопытные взгляды присутствующих Элизабет смело прошла к двери и обратилась к привидению, исполнявшему роль швейцара. «Я прошу аудиенции у его превосходительства». Зал ожидания тут же наполнился гулом голосов. Элизабет и сама не ожидала, что вызовет такой переполох в рядах волшебников. Она смутилась, но пути назад уже не было. Глаза у привидения вылезли из орбит в полном смысле этого слова, а челюсть отвисла. Призрак вначале опешил, но потом понял, что от него требуется, и решил уточнить. «То есть ты, жалкая рабыня, хочешь говорить с самим повелителем? А не слишком ли много чести для такого ничтожества?» «На вашем месте», — Элизабет нарочито уважительно ответила призраку, — «я бы не спешила с оскорблениями. Я прошу вас довести до сведения господина, что я хотела бы просить его о милости. Будьте так любезны, если повелитель не сильно занят, сообщить ему, что я нижайше кланяюсь ему и прошу принять меня». Столбняк, охвативший бестелесную субстанцию призрака, мог длиться вечно, если бы дверь не открылась и на пороге не появился бы Зузу. Он, не обращая внимания на девушку, прошел мимо стремительной походкой и удалился в одном из коридоров. Элизабет, воспользовавшись заминкой, проскользнула в дверь. Как много воспоминаний таил в себе этот зал! Танцы вместе с девушками, превращение из Теоланы в Элизабет, превращение гоблина в Джека, две свадьбы, связывающие Дайнера с Тамреттой, а Джека с Джуди. В один миг все эти события пронеслись перед мысленным взором девушки. Она была вынуждена закрыть глаза, чтобы избавиться от образов, ворвавшихся в ее сознание. Как же ей было тяжело вновь переступить порог тронного зала!